Глава четвертая. И будет в последние дни. Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлящие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «Да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. «Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли».